Редъярд Киплинг. «Свет погас». Роман. Рассказы. Перевод с английского. Вступительная статья Тугушевой. Москва. Эксмо. 2003 год. Серия «Зарубежная классика». Содержание. Судьбы и книги. «Свет погас». Роман. Рассказы. Судьбы и книги. Коль удалось мне вам помочь и позабавить вас, то пусть теперь коснется ночь моих усталых глаз. Но если б снова в тишине пред вами я возник, то вопрошайте обо мне лишь из моих же книг. Редъярд Киплинг. Напутствие. Сначала был рай, и находился он в Индии. Там, в Бомбее, 30 декабря 1865 года родился Редъярд Киплинг. Прекрасным домашним миром правила мать, умная, красивая Элис Киплинг. Отец, Локвуд Киплинг, заботливый и добрый, преподавал в местной школе прикладных искусств гончарное дело. До 6 лет Редди Киплинг рос под неусыпным присмотром обожающей Аи, няни. Слуга-индиец во время долгих прогулок, чтобы маленький сахиб не уставал, носил его на руках и учил говорить на хинди. Однажды Редди назвал его братом. По словам известного английского литературного критика Энгуса Уилсона, народ Индии стал первой любовью будущего писателя. Все, что нарушало привычный ход этой райской жизни, вызывало у маленького сахиба яростный протест. В апреле 1868 года мать увезла его ненадолго в Англию. Там появилась на свет его сестра, тоже Элис, по-домашнему Трикс, настоящая красавица, по мнению бабушки, которая, однако, не чаяла дождаться, когда дочь снова увезет детей в Индию. Так допекал всех своенравный мятежник Редди. В декабре 1871 года брат и сестра снова оказались в Англии. Мать и отец, верив детей по печению семейства Холлоуэй, проживавшего в Саутси близ Портсмута, уехали, не сказав сыну, что возвращаются в Бомби. Элис Киплинг вернется в Англию только в 1877 году, когда ее сестра Джорджина сообщит, что у мальчика очень плохо со зрением и серьезно расстроены нервы. Живя в семье Харри Холлоуэя, военного моряка, не привыкший подчиняться строптивец подвергался постоянным придиркам и физическому вразумлению, то есть порке. Угнетал его душу и царивший в доме Холлоуэев мрачный дух религиозного фанатизма. Юного грешника постоянно стращали адским пламенем. Так маленький сахиб стал притчевой, паршивой овцой из стада и сохранил болезненные воспоминания об этой тягостной поре детства. Единственным спасением для Редди Киплинга были поездки к тете Джорджине. Она и ее муж, художник Эдвард Берн Джонс, относились к племяннику с большой теплотой. Их дом, в котором некогда жил знаменитый автор Кларисы Гарлоу, писатель Сэмюэл Ричардсон, казался Редди волшебным замком, полным чудес. Здесь он восхищался картиной Джорджони «Похищение Европы» на сюжет из древнегреческой мифологии. Здесь он познакомился с дочерьми известного художника и социалиста-утописта Уильяма Морриса. Вместе с Мэй Моррис и кузиной Маргарет он издает рукописный журнал, в котором появился его первый рассказ «Мое первое приключение». Подружился он и с двоюродным братом Стэнли Болдуином, впоследствии премьер-министром Англии. Но тетя и дядя Берн-Джонсы стали для Редберда почти такими же любимыми и почитаемыми людьми, как мать и отец. Почти. Потому что родителей он любил и уважал безгранично. С приездом матери пребывание у Холлоуэев закончилось. Но он прожил в Англии еще 5,5 лет, учась в пансионе для мальчиков, где ему тоже приходилось несладко. По счастью, там были еще 2 аномальных, то есть слабых физически, но способных учеников, и Редберт вместе с ними выработал нечто вроде программы сопротивления и выживания в неблагоприятных обстоятельствах. Потом Киплинг высоко ценит эту выучку, умение оставаться самим собой в толпе, выносливость, дисциплину, труда и преданность всему тому, что так необходимо на службе цивилизации. Ну, а воплощением цивилизации была Британская империя. С 16 лет он вернулся в любимую Индию, но не в Бомбей, а в Лахор, где теперь жила семья, и стал работать в гражданской военной газете. Это помогло молодому журналисту глубже узнать Индию, жизнь, нравы, обычаи города, народа, а также правивших ею англичан, государственных чиновников и рядовых строителей империи, военных, врачей, инженеров. В 1886 году Киплинг анонимно выпускает сборник стихотворений. Все 350 экземпляров разошлись очень быстро, и он подготовил 2-е издание сборника «Департаментские песни», которые приносят ему большой успех. Читателей увлекает четкая, властная ритмика его поэзии и непривычная позиция. Он иронически живописует пороки скверного маленького мирка английской Индии, коррупцию, легкость нравов, фаворитизм. С известностью пришло повышение по службе. Теперь Киплинг — редактор еженедельного литературного приложения к газете «Пайонир» в Аллахабаде. В январе 1888 года выходит в свет его первый прозаический сборник «Простые рассказы с гор». Они поражают кажущимся противоречием, глубокой симпатией к индийцам и абсолютной уверенностью в моральной оправданности английского колониального владычества. Туземцы в его рассказах, как правило, люди более цельные, достойные и честные, чем белые англо-индийцы, которые, однако, осуществляют правосудие и законность и не дают распасться стране, раздираемой религиозными и национальными распрями. Беда лишь в том, что люди разных рас так часто не понимают друг друга. Герой новеллы «Возвращение Имрея» погиб только от того, что он не знал восточных нравов. Имрей Сахиб погладил по головке маленького сына-слуги и вслух похвалил ребенка. К несчастью, тот вскоре заболел и умер. Значит, Сахиб сглазил мальчика, и слуга убил господина. Напрасно англичанин Триджиго уверяет молодую индийскую вдову Бизезу, то, что его видели в обществе белой женщины, вовсе не означает, что он разлюбил Бизезу или изменил ей. Он пытается ей объяснить, что на Западе люди иначе воспринимают такие вещи. Бизеза тихо сказала: «Не понимаю». И вот вывод, который делает Киплинг в новелле «За чертой». При всех обстоятельствах человек должен держаться своей касты, своей расы и своего племени. Пусть белый прилепится к белому, а черный — к черному. И тогда никакие превратности не нарушат привычного распорядка вещей, не будут внезапно непостижимы или нежданны. Так ли это на самом деле? И можно ли сохранить навечно привычный порядок? «Можно», — утверждает Киплинг в начале своей известнейшей баллады. О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. И тут же опровергает самого себя. Но нет Востока, и Запада нет. Что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает? В сборник «Простые рассказы с гор» вошли другие замечательные новеллы, например, «Мэ, паршивая овца», где он вспоминал о нерадостных годах, проведенных в Саутси. Когда детским губам довелось испить полной меры горькую чашу злобы, подозрительности, отчаяния, всей на свете любви не хватит, чтобы однажды изведанное стерлось бесследно. А в новелле «Ночные часы» он разделается с пуританским хаженством миссис Холлоуэй. Многие религиозные люди чрезвычайно подозрительны. Они, конечно, из чисто религиозных побуждений, видимо, гораздо больше знают о всяких беззакониях, чем погрязшие во грехе. Быть может, это происходит от того, что сами они были особенно грешны, прежде чем обратились на путь истины. Во всяком случае, способности обнаруживать и выставлять невинные вещи в нехорошем свете известного рода доброжелательные люди превосходят всех прочих. О тяжелой поре детства в Саутси Киплинг напишет и в первом своем романе «Свет погас», 1890. Вспомнит и в автобиографии «Кое-что о себе самом», 1937. Но он понимает, какое тяжкое психологическое бремя для человека ничего не забывать и не прощать. А так как молодому писателю Киплингу свойственна острая наблюдательность, он проницательно заметит, что способностью всегда помнить обиды нередко отличаются люди, по общему суждению, легкомысленные и добродушные, вроде миссис Ларкин из той же новеллы «Ночные часы». Но есть еще одна форма непонимания между людьми, даже если они принадлежат к одной и той же расе — безответная любовь. Об этом широко известный не только в Индии, но и в Англии писатель Киплинг рассказал в романе «Свет погас». Когда Элис Киплинг увезла сына в пансион, Трикс по-прежнему оставалась на попечении миссис Холлоуэй. Та, как это ни странно, девочку очень баловала и любила. 14-летний Редверд однажды навестил сестру и познакомился с новой воспитанницей Флоренс Гаррард. Он сразу в нее влюбился. И мы узнаем об этой любви из первой же главы романа «Свет погас». Подросток Дик Хелдер уже 6 лет живет под крышей мрачной и злой миссис Джанет, которая воспитывает его с помощью трости и тумаков, отчасти потому, что так принято, но главным образом по той причине, что у нее потребность причинять боль. Миссис Джанет опекает также девочку Мэйзи, ровесницу Дика. Но вот он узнает, что Мэйзи скоро уедет учиться в пансион, и вдруг понимает, что отчаянно в нее влюблен. Однако они расстаются на целых 10 лет. В 24 года Дик участвует в одной из английских войн против Судана. Он одаренный художник, его военные скетчи — в духе Верещагина, то есть правдивые зарисовки батальных сцен, уже пользуются большим признанием в Англии. После тяжелого ранения в голову Дик уезжает в Лондон и много рисует. Он одержим идеей большого успеха и стремительного обогащения, почему начинает цинично относиться к своему дарованию, потакать рафинированным вкусом буржуазного ценителя, которого часто отталкивает грязь, кровь, вся непрекрашенная, тяжелая и страшная правда войны. Верный друг Хелдера, военный корреспондент Терпенхау, предупреждаю Дика, что тот вступил на опасный путь профанации настоящего искусства, но Дик насмешливо отвергает его советы. Однако тут в его жизни происходит переворот. Дик неожиданно встречается с Мэйзи, и первая любовь вспыхивает снова. Однако любит только Дик. Мэйзи видит Дике лишь приятеля детских лет и наставника в живописи. Дело в том, что Мэйзи тоже рисует и мечтает об известности, хотя, в отличие от Дика, она бездарна. В реальной жизни все получилось несколько иначе. Хотя Редверд был сильнее привязан к Фло, чем она к нему, все же увлечение было взаимным, и, уезжая в Индию, он очень желал обручиться с Флоренс. Этого не произошло, но Редверд покидал Англию в твердой уверенности, что они, в сущности, помолвлены. 2 года спустя Флоренс в письме помолвку расторгнет. В 1889 году Киплинг уезжает в Англию. Его рассказы и стихи снискали ему большую популярность в лондонских литературных кругах. В Лондоне он снова встретил, и тоже неожиданно, Флоренс. Его чувства к ней не изменились. Она же через полгода окончательно прервала с ним отношения. Киплинг тяжело переживал конец своей несчастной любви и запечатлел ее во всепоглощающей страсти Дика Хелдера к Мэйзи. А далее пути прототипа и героя романа разошлись. Для Дика за утрату любви последовал и конец его жизни в искусстве, и конец самой жизни. Киплинг, пройдя через тяжкий период депрессии, нашел поддержку в дружбе с молодым американским книжным агентом Олкотом Беллистером. Осенью 1890 года к Олкоту приезжают из Америки мать и сестры. На одной из них, Каролине или Кэрри, Редверд Киплинг в 1892 году женится. Их брак окажется прочным и для Киплинга спасительным. Дик Хелдер, напротив, так влюблен в Мэйзи, что даже ослепнув и нуждаясь в элементарной заботе и помощи, он будет чувствовать себя изменником при одной только мысли, что в его жизни может найтись место для другой женщины, хотя Мэйзи бессердечно бросила Дика в беде. Потеряв Мэйзи, утратив зрение, последствия военной раны, саму возможность рисовать, а главное, свой шедевр, натурщица без варварски соскребла с холста еще не просохшие краски, Дик снова отправляется в Африку, где погибает от шальной арабской пули. У Киплинга было иное отношение к смерти. Считая себя фаталистом, веря в конечную волю кисмет, судьбы рока, Киплинг, тем не менее, очень любил жизнь. Люди часто говорят, что хотели бы умереть, но когда приходит смертный час, им всегда хочется пожить еще хоть немного. Как всегда, тонко и проницательно отметит он в одном из рассказов сборника «Многие вымыслы» 1893. Рисуя отчаянную любовь Дика к Мэйзи, Киплинг, по его собственным словам, опирался не только на личный любовный опыт, но и на литературный источник. Еще учась в пансионе, он однажды побывал с отцом в Париже, где в музее увидел картину Даньяна Боваре «Смерть Манон Леско». Картина потрясла его романтическое воображение, и он почти сразу же прочитал знаменитый роман Аббата Прево. Но Манон, хотя была неверна кавалеру де Грие, искренне его любила, чего никак нельзя сказать о Флоренс Гаррард. Она, по словам Трикс, отличалась природной холодностью и всецело отдавалась лишь своим очень посредственным картинам. Роман «Свет погас» был опубликован почти одновременно с портретом Дориана Грея 1891 Оскара Уальда. Интересно отметить, что оба писателя трактуют тему враждебности искреннего чувства, в данном случае любви, искусству. Дик Хелдер, охваченный пылкой страстью к Мэйзи, забывает о живописи, перестает работать. Вся жизнь его теперь определяется еженедельными встречами с Мэйзи. Актриса Сибил Вейн блистательно передает на сцене чувство любви и страсти, но, полюбив Дориана, начинает играть бездарно и фальшиво. Дик еще успеет до полной слепоты создать свой шедевр «Портрет-аллегорию меланхолия», но сейчас он уже не надеется на счастье. Именно крах в любви становится залогом успеха в искусстве. Известно, что Оскар Уальд в духе декаданса конца XIX века противопоставлял мораль и красоту. В романе «Свет погас» подобное противопоставление также находит своеобразный отклик. Пока Дик — удачливый художник, он высокомерен, нетерпим, груб, даже брутален. Достаточно вспомнить, как он бесцеремонно и жестоко шантажирует главу газетного синдиката, чтобы вернуть свои военные зарисовки. Он бывает черств и невнимателен к Торпенхау. Он безапелляционно вмешивается в отношения своего друга к несчастной Бесс. Он искренне любит Мэйзи. Нежно о ней заботится, страдает при мысли, что она нерегулярна и недостаточно ест, не одевается тепло в холодную погоду, но его любовь в основе своей деспотична. Мэйзи должна стать его женой, и тогда он получит право запрещать своей королеве выходить из дома в дождь, мечтает Дик. Его мечтаемом домашнем раю у Мэйзи нет ни прав, ни решающего мнения в делах, а живописью ей вообще ни к чему заниматься. Создается впечатление, что в период создания романа Киплинг придерживался не слишком высокого мнения о женской половине человечества. Не поэтому ли все женщины, играющие роль в жизни Дика Хелдера, причиняют ему зло? Миссис Дженнет истязает его в детские годы. Мэйзи мучает холодностью и недоступностью. Бесс уничтожает его шедевр. И, напротив, мир мужчин — это прежде всего дружба, верность, бескорыстие, самопожертвование. Роман «Свет погас» имел два авторских варианта. Журнальный, опубликованный в Америке в 1891 году, завершался счастливым концом. Мэйзи раскаивается в своем бессердечии, возвращается к Дику, и они вступают в брак. Сохранились сведения, что на таком финале настояла мать, Элис Киплинг. Однако окончательный вариант, тот, что сейчас известен читателю и который завершается смертью Дика в Африке. Существует предположение, что положительным финалом Киплинг закончил роман и по совету Олкота Баллистера, с которым он не только подружился, но написал в соавторстве с ним роман «Наулака» 1892 год. Внезапная смерть Баллистера от тифа была для Киплинга большим горем, но она окончательно сблизила его с Кэрри Баллистер. Энергичная Кэрри сразу же начала доминировать в браке. Она распоряжалась делами Киплинга, в частности, финансовыми, следила за распорядком его рабочего дня, охраняла его уединение от нежелательных посетителей, занималась его перепиской. По желанию Кэрри, они поселились в Америке, в баллистеровских вермонтских владениях. Здесь родились их дочери, Джозефина и Элси. Здесь были написаны «Песни казармы», первая и вторая «Книга джунглей», повесть «Отважные капитаны», 1897. Киплинг был неустанным путешественником. Однажды на океанском лайнере он познакомился с богатым американским семейством, чей избалованный отпрыск отравлял существование всем пассажирам крайней невоспитанностью, бахвальством, бесцеремонными розыгрышами. Киплинг очень любил детей, нежной, трогательной, даже романтической любовью, и поведение юного наглеца было вызовом его представлению о том, что дети, как правило, добры, скромны и уважительны. Отчасти и поэтому заносчивый парнишка Харви Чейни из «Отважных капитанов» неузнаваемо преображается под облагораживающим влиянием труда и дружеской, бескорыстной спайки экипажа рыболовецкой шхуны. Харви начинает понимать, что перед стихией все равны, и главное в жизни — не чистоган, и становится работящим, скромным, способным думать о других. Он теперь под стать своему отцу-миллионеру, который всего добился неустанным трудом, предприимчивостью и деловой сметкой. «Отважные капитаны» — книга для мальчиков, особенно понравилась американскому читателю своим бодрым, оптимистическим тоном. Опубликованная спустя 20 лет после приключений Тома Сойера Марка Твена, одной из любимых книг Киплинга в детстве, и через 9 лет после выхода столь же популярного тогда в Америке маленького лорда Фаунтлероя, писательницы Фрэнсис Ходжсон Бернетт, повесть Киплинга удивительным образом сочетала достоинства обеих книг, утверждая веру в то, что добро пересилит зло, что Америка действительно прекрасна, прежде всего, своим умением взращивать добродетели, Фаунтлерой, исправлять недостатки, Том и Харви, и направлять все лучшие человеческие качества по стезе личного успеха и процветания всей страны. Однако надо учитывать, что Киплинг прибыл в Америку с несколько идеальным и фантастическим представлением о ней, вычитанным из книг Эдгара По и Мелвилла. Реальная действительность несла существенные поправки в это почти безоблачное представление. Один юнец мог измениться к лучшему в экстраординарных условиях, но такие недостатки, как высокомерие, вера во всемогущество доллара, превознесение всего американского и, напротив, пренебрежение ко всем неамериканцам, политиканство, неумение вести себя, а в газетном мире у журналистов стремление докопаться до самых личных подробностей в частной жизни, Киплингу очень не нравилось. По-прежнему, работая в лохабадском «Пайонире», он посылает в газету корреспонденции из Америки, причем не менее критические, чем книги его предшественниц, английских писательниц Фрэнсис Троллоп и Гарриет Мартино, в свое время побывавших в Штатах, и прежде всего американские заметки и американские главы романа «Жизнь и приключения» Мартина Чезлвита, великого Диккенса. Один из предприимчивых издателей выпускает корреспонденции Киплинга пиратским сборником, что вызывает у Киплинга раздраженный отклик. «Я считаю, что американские заметки Диккенса — самая лучшая его книга, еще и потому, что чем больше я узнаю страну, тем больше удивляюсь собственной умеренности в оценках». Обижает его и то, что американцы пренебрегают своим англосаксонским происхождением. Дело в том, что, чувствуя усиление милитаристской угрозы со стороны кайзеровской Германии, он мечтает о прочном военном и политическом союзе Англии и Америки. Они вместе должны противостоять империалистической Германии. Его критические высказывания не понравились знакомым американцам. Очень испортились его отношения и с братом Кэрри Битти, который, в противоположность когда-то Окоту, относился к Киплингу неприязненно и даже покушался на его жизнь. В 1896 году Киплинг с семьей возвращается в Англию. Его сын Джон родился в доме, любезно предоставленном Киплингом, тетей и дядей Берн Джонсами. Всем семейством, с пятимесячным Джоном, в январе 1898 года Киплинги, спасаясь от сырой английской зимы, уезжают в Южную Африку. Писатель знакомится с условиями, в которых живут англоязычные поселенцы в двух республиках, основанных выходцами из Голландии, бурами, Трансвалии и Оранжевой, и находит эти условия отвратительными. А потом состоялась роковая поездка в Нью-Йорк. Дочери в дороге простудились. Кэрри тоже слегла. А Киплинг заболел воспалением легких, и за его жизнь серьезно опасались. Он выздоровел, но умерла любимая дочь, шестилетняя Джозефина. Как только Киплинг оправился после потери, он вернулся с семьей в Англию и уже никогда не бывал в США. А в октябре 1899 года началась англо-бурская война. Киплинг был рьяным ее сторонником и считал буров врагами свободы и прогресса. Он вел кампанию за добровольное участие молодежи в войне, собирал средства в пользу солдат, писал зажигательные стихи, 7 или 8 месяцев работал в Южной Африке военным корреспондентом. За все это он заслужил громкий, но вряд ли вполне справедливый титул «Бард империализма». Постепенно его империалистический, а точнее патриотический пыл слабел, и в Кейптауне он уже работал главным образом над сборником «Просто сказки для детей». С выходом третьего романа Киплинга «Ким» 1901 его литературная слава достигла зенита, но он отверг предложенное ему звание поэта-лауреата. Он вообще иронически относился ко всякого рода литературным почестям. Однако присуждением ему в 1907 году Нобелевской премии по литературе был обрадован. Тут сыграло большую роль чувство любви к Англии. Он стал первым ее писателем, удостоенным такой чести. В 1965 году, во знаменование столетней годовщины со дня рождения Редьярда Киплинга, журнал английских левых «Марксизм сегодня» провел дискуссию «Переоценка творчества Редьярда Киплинга». Один из участников дискуссии, Джон Данмен, справедливо отмечал, что творчество писателя с его глубоким интересом к проблемам нашего времени, несомненной художественной силой и популярностью, с самой его вульгарностью, заслуживает нового и сочувственного изучения. О какой вульгарности шла речь? Да о том, что в балладах и других стихах, в частности о Томми, безотказных солдатах империи, которых в мирное время посылают на галерку, а во время войны любезно приглашают в первый ряд, Киплинг использовал разговорную речь низов, пивнушек и мюзик-холлов, как пренебрежительно отзывались некоторые критики. Данман утверждал также, что во время Армагеддона, Первой мировой войны, Киплинг проникся к ней глубокой ненавистью, тем более что в 1915 году на фронте во Франции пропал без вести его сын, 18-летний Джон, пошедший на войну добровольцем. Впрочем, Киплинг, даже опасавшийся германского милитаризма, именно от Германии ожидал в будущем угрозы новой кровопролитной бойни. Как известно, он не ошибся. В 1889 году, когда Киплинг впервые побывал в Америке, он взял интервью у Марка Твена. На вопрос, напишет ли Твен когда-нибудь автобиографию, тот ответил категорическим «нет, никогда». Потому что писатель, как бы он ни был честен, описывая свою жизнь и поступки, обязательно приврет, чтобы показаться лучше, чем он был и есть на самом деле. Все же Киплинг пренебрег авторитетным суждением Твена и незадолго до смерти приступил к созданию автобиографии, описывая события своей жизни так, как они сохранились в памяти. И, возможно, она иногда его подводила. Да и само название автобиографии «Кое-что о себе самом» заранее предупреждало читателя. Автор не намерен рассказывать обо всем, что ему пришлось пережить, передумать, перестрадать. Однако, помня давний ответ Твена, Киплинг старался писать о себе как можно объективнее и, например, признавался, что способен не только глубоко ненавидеть за причиненные обиды, но никогда их не прощать, хотя теперь, на склоне лет, он считает, что это признак глупости или слабости. На последних страницах автобиографии Киплинг пишет о себе уже в прошедшем времени. И действительно, через 3 недели после того, как он завершил черновой набросок автобиографии, 18 января 1936 года Киплинг умер. Однако, если читатель захочет получить самое полное представление о Киплинге, человеке, писателе, барде империализма и патриоте своей страны, любящем отце, верном друге детей, таком верном, что многие считают его только творцом по-прежнему живых и ярких образов человека-волга Маугли, царственной Багиры, добродушного Балу, мудрого Каа. Но вряд ли в первую очередь надо обращаться к его автобиографии. Лучше последовать его собственному совету, данному в стихотворении «Напутствие», и вопрошать о нем у его лишь книг. Тем более, что литературное наследие Киплинга обширно и многообразно. Оно действительно может и позабавить, и помочь.